Мы начинаем наш очередной урок, номер 17, Шлавей Асулам, страница 14, строчка 38. Он закончил предыдущий абзац тем, что он рассказал нам, что у человека должен быть недостаток в ощущении своей духовной работы. Недостаток какой? Недостаток того, что у него нет еще соответствия свойств. А это вызывает у него необходимость, ощущение необходимости, нужды, как бы. А это, в свою очередь, вызывает в нем страдания. Но это хорошие страдания. Такие страдания могут у нас быть больше и больше. Это ничего нет. Когда человек... чем больше нужда, тем больше страдания, ибо ощущение того, что не можешь этого достичь. А при том, в духовной работе начинаешь затрагивать более глубинные уровни, на которые еще не ранее не были подвержены духовному обстрелу, свету, который мог бы проникнуть в них и провести туда свет во тьму. 38. Увагамур йоце зе шаневраим невраву варацон лекабель гая мин гаэхрах Кивли рацион в гиштакут 39 лекабель тануга логаялану мусаг шель тануга. В имкен лефизе мадуа Эйн ану мекаблим тануг вазман ферта 40 шеквар еш лану рацион вехешек летануг эла ану мухрахим латет йгия ахерет лонотним лану 41 танугим Хен багашмиют, вехен баруханиют. 38. Увагамур йоце, из сказанного выходит, зеша невраим, тот факт, что творение неврау созданы барацон лекавель с желанием получить. А я минагехрах, это было с необходимостью. Это было необходимостью. Кивли рацион, видишь, так акут, ибо без желания и страстного стремления, 39, лекабель танук, чтобы получить наслаждение, Лога Яллану Мусаг, не было бы у нас представления Шелетанук, что такое о наслаждении. Мусаг понятие. О, не было бы у нас понятия о наслаждении. Имке Лефизе, если так, то согласно этому, Мадуа эйн ану мекаблин танук, почему же мы не получаем наслаждение? Базман в то время, 40. Шеквар еш лану рацион, когда у нас уже есть желание и страстное стремление легатанук к наслаждению. Эла ану мухрахим латет игия, но мы обязаны дать усилия, приложить усилия. Ахерет, иначе лонот ним лану, не дадут нам, не дают нам танугим, 41, танугим, наслаждение. Ген бегашмиют, как в материальном, веген беруханиют, так и в духовном. То есть он говорит, нам две вещи надо, как оказывается. Не просто иметь большущее желание, а также иметь и приложить усилия. Поэтому две вещи, эти две вещи радикально иди нам, обязательно иди нам, которые нам нужны. Стремление, страстное стремление, которое должно постоянно расти. Почему? Это я добавляю от себя. Почему должно расти стремление? Потому что с каждым разом мы затрагиваем более глубинные, более эгоистические наши келим, которые раньше не были подвержены обстрелу света. И поэтому только еще более глубокое желание, оно будет, выражение будет явствовать из того, что я, что и будет приводить к тому тоже, что и более сильный свет сможет, более сильный ман. Стремление это и ман, это и есть ман, это и есть запрос, молитва. То есть чем больше стремление, тем больше ман, тем больше свет. И к этому еще, этого еще недостаточно стремления. Надо усилия приложить. То есть чем больше стремления есть, тем больше должно быть приложено усилие. Одно связано с другим, Стремление это причина того, что я мотор, тот мотор во мне, который ведет меня к цели. А машина должна работать. То есть усилия я должен приложить. А усилия это более внешняя часть человека. Приложение, прикладывание усилий. Поэтому две эти важны. 42. Может быть, я забегаю вперед. Сейчас увидим. 42. Ватшува. И гамкен. Аля кавана ганаль. Делагитив за невраав. Кмоши катув. 43. Бетхилато. Шацинцум гая вегдей легоці лаор шлеймут пулатав. Точка. Умивуар шам. 43. 44. Шапірушо гу гайот шеєш іньян. Шеколь анаф роце легитамот лешораш. Лахен ганивраим базман 45. Шиикаблу эт атов вегонет негаборе. Ехье вагем иньян буша. Точка. Лахен Наса тикун Летувата Невраим 46. Шиим Якаблу Бальминат Легашпия Аз Лоихе Шумбуша Баэт Кабалата Танугим 46. Ватшувай, а ответ состоит в том, то есть то, что нам приходится и желание иметь, страстное желание, и в то же время усилия прикладывать. И ответ в том, и гамкен аля кавана, она также аля кавана, а тот же, о том же, тот же смысл имеет, как сказано выше, делегитивно не врав, чтобы для того, чтобы делать добро творением. Кмошекатур, как написано, в скобках Бесефер Эцхаим, в книге Эцхаим. Бетхилато, в начале этой книги, мы это с вами учили уже. 43. Второе слово, цитата из Эцхаим самого. Ватсимцум гая вигдей легоцила оршли мутповлатав. А шагатсимцум, что сокращение было ради того, чтобы вывести на свет совершенство его деяний. Точка. Умываршам, а там объяснено. И он сейчас нам в скобках дает нам тес. Часть первая. Сорок четыре. Шупирушогу, что объяснение его этого в том, цитата, «Гайотше ешиньян», так как есть такая вещь, как тема, вещь, как «Шеколя наф роцелы и дамотлы шорш», что каждая ветвь желает уподобиться корню. «Лахена невраим», поэтому творение. «Базман 45 шиикаблу» — это то, ваонами аборе, в то время, когда они получат добро и наслаждение от Творца, еге вагем иньян буша, то будет у них такая вещь, как стыд. Лахена сатикун летовата невраим, поэтому сделали, произошел тикун, исправление, тикун ради творений. Летоват невраим, ради творений. 46. Шаими каблубаем надле ашпия, что если они получат ради отдачи, а зло их ешь шумбуша, тогда не будет никакого стыда. Баэт кабалата танугим, во время получения наслаждений. Много уже говорили, пойдем просто дальше. 47. Увагамур ешь лагавин. Еще раз, я перестал внимание уделять словам. Все, что я перевожу более-менее буквальным, дословно. Поэтому работай хорошо над собой и потом прорабатывать это все и прикладывать тоже усилия. Большущее желание, чтобы учить тоже святой язык вместе кабалы. И в то же время приложить усилия. растущие усилия. 47. Увамур ешлегавин им омрим ширецоно шель габоре легетив ленивраав гу вивхинат недава ханаль. 48. Имкен миайн ешлану решаим шемикан машма шеми шейно роце лекабель эта тув ваонег никра. Переходим на следующую страницу, 15. Первая строчка. Раша умадуа им гол гу лороце лекабель тов гу никра раша. Умивше кен лекабель мекабель тов ваонег никра цадик. Вернемся к странице 14, строчка 47. Увамур еш легавин, а в сказанном необходимо понять. Все те же самые выражения постоянно будут использоваться. И, в принципе, язык очень не тяжелый. Новых слов мало будет. Увамур еш легавин, а в сказанном необходимо понять. Им омрим, если говорят, широцоно шелеборе, что желание Творца, легитив ленивраав, чтобы делать добро творением, гуви в хинату дава каналь, оно в аспекте добровольного дела, как сказано выше. 48. Им кен, если так, биай еш лану решаим, откуда же есть тогда у нас злодей? Точка. Шемикан машма, что отсюда означает шеми шейнора целый кабель это това онок, что тот, кто не желает получить добро и наслаждение, никра называется, переворачиваем страницу, раша называется злодей. Точка. Умадуа имгу лоро целы кабельтов. И почему же так, что если он не желает получить добро гуникрараша, то он называется злодей. Точка. У Миша кенна кабельтова онек, а тот, кто получает добро и наслаждение, некра два цадик, называется цадик. Понятно, да? Цель творения – насладить творение. И до творения, если творение делает все возможное, чтобы получить это наслаждение правильным путем, чтобы не было буша, чтобы не было стыда, то оно соответствует цели творения. Так ведь? И таким образом называется, такой человек называется цадик. Праведный, он оправдывает цель творения. А тот, который не оправдывает цель творения, который не работает, не стремится к соответствию свойств, то есть не стремится к отдаче, то он обратное получается, что он получается таким образом, что он как бы он злодей. Что он не соответствует, не приводит себя к цели творения и не получает то, что сотворец желает дать им. Три. Киньян шмира Тора у мицвот. Гу хмо шамру хазаль. Барати Ейцер Гара. Барати Тора Тавлин. Четыре. Шалидей Тора у мицвот. Етукан Гара. Ума. Умагу гара зе шлой холим лекабель тов вагонек месибат шинуй шезе пять горем лану вхинат буша точка умитаам буша лой холим латет лану כי מסיבת הבושה לא יהיה שלימות שסט בטוב ועונג. לכן לא נותנים לנו את הטוב ועונג. לכן אומרים להם לא די שלא נותנים להם סם טוב ועונג, אלא שמוסיפים להם שם שנקראים רשעים. טוצ'קה. אם כן, יש להבין מדוע הם נקראים ווסים בשם רשעים. טוצ'קה. אם אין הם יכולים לקבל טוב ועונג. Он идет дальше, объясняя нам. И опять же тянет нас налево. Тянет налево, направо, чтобы расширить нам наши келим. Дать нам возможность расширить наши келим. А поэтому все эти вопросы он строит. Вместо того, чтобы... Смотри, как получается. Вместо того, чтобы мы нам самим ставить вопросы, который исходит из нашего мира, он ставит вопросы сам для нас, Шловея Сулам. И когда мы его свои вопросы берем, как бы ставим его вопросы своими вопросами, вопрос это уже есть килим. То есть мы берем его вопросы, и он берет эти вопросы, он их потом дает на них как бы ответы, процессовые ответы, не просто ответ «да», «нет». Или так и так. И он тогда нам делает нам, как бы сказать, перебрасывает нас в правую линию, в среднюю линию. Таким образом, у нас получается объем изнутри при изучении Шловея Сула. Три. Ки иньян шмира Тора у мицвот, ибо аспект соблюдения Торы и мицвот, и заповеди. Гух моша амру хазаль, он таков, как сказали мудрецы. Цитата. Барати ейцер ара, я создал злое начало. Барати тора тавлин, я создал Тору как специи к нему. Меня говорят медицина, но медицина так это, да, как это очень далеко от текста. В тексте есть, я создал тоже и специи, ну специи тоже, специи, слово специи. То есть я создал действительно что-то такое ему, чтобы оно его смягчило. Не медицина. Медицина это что такое, чтобы что-то убрать. Чтобы исправить что-то. А здесь нет. Смотри, как интересно. Надо следить всегда, смотреть со словами то, что в Торе написано. А не интерпретировать то, что мы не можем интерпретировать. Обычно это записали так, что перевод такой в мире, который есть, тоже каббалисты так перевели, современные, в Израиле тоже. Они перевели так, что я создал злое начало, Творец говорит, и я создал Тору как медицину, как лекарство к этому. Нет, не так стоит. Лекарство опять к тому, что что-то плохо есть. О сути явлений и понятий сил духовных сил мироздания мы можем именно раскусить это их смысл из Торы, поэтому надо всегда следить за тем, что написано. Это нельзя перевести, поэтому я стараюсь дословно переводить. Смотри, что стоит. Еще раз. Я создал злое начало, я создал Тору как специи к этому. То есть злое начало не то, что такое, что то-то такое, что надо его выкорчевать или сделать операцию, его вырезать или уничтожить лекарствами, как антибиотиками. Абсолютно нет. Мудрецы сказали специи. То есть как бы суп, который безвкусный. А добавляешь специи, и тогда получается смысл, тогда вкус получается. То же самое Тора дает вкус к жизни. Человек рождается, в Зогаре написано, человек рождается, и сразу же при рождении ему дается Ейцер Ара. При рождении он получает плохое начало. Народы думают, наивно полагают, что человек рождается с хорошим, с добрым началом и с дурным началом. Это просто от непонимания. Так вот, Зогар объясняет нам, что это не так. Человек рождается, и при рождении ему дается только злое начало. Почему? Рост должен быть. Все должно быть в свое время. Сначала ему дается злое начало. Злое начало тоже имеется в виду неплохо, не то, что плохо, что это, что ему дается злое начало. А сначала человек должен построить себе вот эту силу, сопротивляемость до 13 лет. Имеется в виду 13 лет, и не обязательно календарных лет, но совпадает с календарными календарями. Но сначала он сопротивляется, он построит себе силу такую, гворот, дин. А лишь потом, к 13 лет, уже более-менее, к нему приходит уже доброе начало. Доброе начало было в потенциале. Но и нет его. Человека при рождении. Нет. Чтобы он нет. его развил потом. Нет, так развил, да, но у него нет его при рождении. При рождении, еще раз, надо же очень хорошо понимать, это у нас большая ошибка, которая всегда думает, что человек хороший, у него есть что-то хорошее. Нет. Человек рождается, ничего у него нет, у него есть только злое начало к нему приходит. Понятно? А уже позже, к 13 годам, у него к нему приходит доброе начало. Доброе начало, что значит приходит и что значит уходит? Все зависит от того, что он, как он идет. Вначале он ест материнское молоко. Еще даже до этого, будем говорить, ее с кровью берет, ее питание от нее. Потом он растет, он уже становится уже ребенком. Что она ему дает? Кашку дает ему тоже, пшеничное, да, хлеб и такие вещи, да? Эти вещи, что она ему дает кушать? Дает ему хлеб, дает ему другие вещи кушать, вещи, которых уже был тикун. Вещи, которых уже был берур, которые уже не просто вы взяли его на поле, а сделали из него продукт, сделали из него хлеб. И он это питается этим. И постепенно, к 13 годам, полный берур. У него есть берур берур означает, мы говорили на русском. Это очень важное слово, чтобы мы его всегда говорили на русском, на иврите. Берур. То есть прояснение. То есть выяснение, при котором все хорошее поднимается вверх, а остальное остается внизу. Берур. Надо использовать это слово. То есть, таким образом, человек постепенно к 13 годам приходит к тому, что он уже в состоянии начинать получать из света самого, выбирать, фильтровать из света доброе начало. Что это значит? Понятно ли нет? То есть нет у него в потенциале ничего. У него в потенциале он выбирает с детства, с рождения до 13 лет, будем говорить, он выбирает из света. Понятно? Он выбирает из света, выбирает, фильтрирует только злое. Понятно ли нет? То есть в мире он все видит, все злое. И он выбирает злое. Потому что он еще не развит. Маленький. Он всегда злой. А чем больше становится, старше становится, он начинает выбирать, видеть в свете тоже добро. Так? Почему? Левая сторона и правая сторона. Так вот, до 13 лет он, будем говорить, он питается от левой стороны. То есть питается от системы нечистых сил. А потом он начинает питаться с системы чистых сил. Понятно? Так вот, как Тора нам, как нам говорят мудрецы, что дал нам Тору как тавлин, как специи. Которые постепенно приправа. Стих... А? Приправа. Приправа, хорошо, очень хорошо. Приправа. О, хорошо, приправа. Как можно лучше, да. Приправа, она делает то, что получается вкус и желание к этому. И так далее. Но оба нужны. 4. Шаалидей Торау Мицвот Етукан Гара. О, смотри, что он говорит, что посредством Торы и заповедей и Мицвот исправляется, будет исправлено зло. В принципе, это очень, когда мы так говорим, это более звучит религиозно. А принцип такой, что левая сторона, будем говорить, к ней привыкает зло, будем говорить, может быть, это как зло, в низких мирах. И вот Тора и Мицвот, Тора и заповеди, это, будем говорить, средняя линия, правая средняя, которая Тора, это средняя линия, при котором Ор Хасадим тоже попадает, приходит в левую линию. И она как бы подслащается левая. Зло подслащается добром. Переходит в среднюю линию. Ощущение такое. Получается хасадим, это добро, а внутри него свет хохма. Умагу гара. И он спрашивает, смотри, как он спрашивает. А что же это за магугара? Что же это за зло? Зе шелой холим лекабель тов в олем. Это то, что не могут получать и не можем получать добро и наслаждение. Месибат шинуй по причине различия в свойствах, конечно. Шезе, что это пять горем лану, что это причиняет нам вхинат пуша, аспект стыда. Умидам буша лои холим латет лану, а из-за стыда не могут дать нам. Ки мисибата буша лои ге шлеймут, ибо по причине стыда не будет совершенства шесть в добре и наслаждении. Точка. Лахен лонотним лану эгатова оны. Поэтому нам и не дают добро и наслаждение. Лахен омрим лахен. И поэтому говорят им. Ло дайше лонот ним лахем това оны. Это не только это еще недостаточно того, не только что недостаточно еще того, что им не дают добра всем и наслаждения. Элашемусефим лахем шем, но добавляет к ним еще и имя. То есть имеется в виду те люди, которые не хотят получать добро, не хотят давать. Что не только что им не дают добро и зло, но к ним и прибавляют еще и имя Шем, Шеникраим Рашаим, что их называют злодеями. То есть он теряет с двух сторон. Видишь? Им кен еш легавин. Им кан еш легавин. Если так, то необходимо понять. На иврите это есть понять. Необходимо понять. Маду агем некраим. Почему они называются 8? Башем решаим. По имени, именем злодеи. Им эйн хэм и холим лэкабэль това онг. Если они не могут получить добро и наслаждение. Очень интересный вопрос. Тем более, если мы знаем, что дети, кто рождается, у него нет доброго начала. Что же с него спрашивать? Правильно? В 13 лет у него уже приходит добро. К нему доброе начало, через Торы он может заниматься. А до этого нет. Как же тогда можно сказать, что они не могут получить добро? Что же? Сейчас увидим. 9. Ова амур навин. Гайот шагаборе вара эдгаулам банедава зе доме ла ашир. Ешло холь тов вело 10 хасерло шум давар. Точка. В алави руцоно латет цедака ланием. Точка. В айот шигуро це шабазман шагаони якабель 11. Эт ханедава. Шиярги шацмо бхитромумут аруах вело яргиш шум и не емут баэт кабалат ханедава. 12. Аз хаашир амар. Они нотен не дава гдола октана рак альтнай эхад. Точка. Кломар. Ши не дава гдола о 13 гдола октана айно талуй ваганотен. Амар эла бхамакабель. Точка. Эйот шемицат ханотен гу яхоль латет харбе йотер. 14. Ми кефи хасагат амакабель. Точка. Зотомерет ше эйна мекабель мисугай ладат аде кама Шанотен Яхоль Латетло 15. То Раонек. Мисибат Шеэйна Мекабель Йодеа Магу Гархуш Шель Анотен. Эла Ад Кама Шехамекабель Иштадель 16. Ацмо Лидроштов Веонег Лефи Арко Вейдиято Шегуме Вин Шеганотен Яхоля Тетло. Точка. Уваймет Маеш 17 Ланотен Шеяхоля Тетло Гамзе Гу Лемала Миасехель Шелядам Шеэйн Бехола То Легарих Шумдавар 18 Шегу Лемала Мисихло. Очень сильнейшая линия, сильнейший абзац вот этот, если его хорошо разобрать. Все стоит, весь путь стоит здесь, в принципе. Заключен в нем. 9. Увага амур навин, а в сказанном мы поймем. Гейот шагаборе, так как Творец Бара, вара это улам, создал мир ванедава, добровольным. Зе доме лагашир, то это подобно богачу. Шеешло кольтов, что есть у него все добро. Вело 10 хасер ло шум давар, и ему не, и нет у него недостачи ни в чем, ни в какой вещи, дословно. Точка. В Алла вирцоно, и поднялось у него в его желании, так говорят, подняться в желании. Мы на святом языке. И поднялось у него в его желании, то есть пришло ему в его желании, на ум, что поднялось в его желании дать цедака, дать милосердие, как сказать, милость, нет, тоже цедака, нет, тоже дают нищему. Милостыню. Дать милостыню, да. Дать милостыню ланием, бедным, нищим. Не бедным, а нищим. Точка. Вегейот шегуроце, а так как он желает, шебазман шегаони и кабель это не дава, что в момент, когда в то время, когда бедняк, нищий бедняк получит 11, это не дава, это сказать, этот дар, этот добровольный дар, не давай, добровольный дар, шиергиш ацмо, чтобы он себя чувствовал, бедняк этот, бегитрома мутруа, гаруах, в возвышенном состоянии духа. Вело яргиш шум и не емут, и чтобы он не ощутил никакую неприятность, никакую неприятность. Баэт кабалат ханедава во время получения добровольного дара. 12. Аз гаашир амар, тогда богач говорит, сказал, «Ани нотен недава гдола октана». «Я даю дар мой, добровольный дар, большой или малой, не играет роль. Рак альтнай эхад. Только при одном условии. Каждое слово здесь важно. Точка. Кломар, то есть. Шинадоба, что добровольный дар. Гдола октана, большой или маленький. Эйно талуй баанотен. Она не зависит от дающего. То есть не дающая, она не зависит, зависит от большой или маленькой. Нельзя сказать, что она большой или маленький. Это, то есть, что он хочет сказать? Что дар, добровольный дар, который дает дающий, она не, и большой он или маленький, она не зависит, размер, степень этого дара не зависит от дающего. Слушай, что он говорит очень внимательно. Что размер этого дара, большой или маленький, не зависит от дающего, а только от получателя. Амар. То есть, чтобы, то есть, эла бхамакабель, но зависит только от получающего. Слушай внимательно. Гейот, шамицада нотен, так как со стороны дающего. Он может дать гораздо больше. 14. Михефия сагата мекабель, чем постижение получающего. Да? Точка. Зотомер. То есть, что эйна мекабель мисугалла дат, что получающий не в состоянии знать. От камаша анутен, насколько дающий, яхоль латетло, может дать ему 15 тов, он добро и наслаждение. Мисибат, по причине того, ше эйна мекабер йодеа, что получающий не знает магу гархуш, Шаренотен, каково владение дающего? Да, владение. Владение. То есть объем. Какой объем владения дающего? Точка. То есть сколько имеет дающий? Эла адакама шамекабель иштадель ацмо, но только настолько, но лишь настолько, что насколько получающий будет стараться, 16, ацмо будет стараться лидрош тов ваонек, будет стараться сам запросить добро и зло, лидрош требовать добро и наслаждение. Лефи арков едиато шигуме вин шанотен яхола тетло, в соответствии арко с его, с тем, как он оценивает, выйдя то и с его знанием, с его оценкой, арком, с его оценкой и знанием его, шегумы вин, насколько он понимает, шанотен, что дающий, яхоллатетло, может дать ему. Понятно, что это все зависит от получателя, насколько, что он получает. Уваймет маеш 17 леадотен. А по правде говоря, что же есть такого у дающего 17? Шиюхалатетло, что он может дать ему. этому человеку. Гамсе гуле мала миасехель шелядам. Тоже и это выше разума человека. Шеэй выехала то, что нет у него, что нет не в его способностях леарих оценить, леарих оценить шум давар что-либо шигут 18 шигулы мало месихло, что чтобы то, что выше его разума. Понятно? Человек не может оценить то, что выше его разума. То есть человек не может ощутить то, что выше его килим. Килим. Килим. Если есть человек, нет килим на получение того добра, то он, разумеется, не будет даже и стремиться к тому, потому что он даже не знает, есть ли это удающего. Поэтому надо стремиться только лишь к исправлению килим и приведению их в соответствии с целью творения. И тогда все придет, что должно прийти. 19. Валькен Аколь гу царих легамин шиеш йотер дварим якарим вехашувим мима шивами кабель яхольны цаер 20 лацму точка кихоля га сагатов кихоля сагатав шель гатахтон бнуим аль сехель гашми вехицуни точка. Маше имкен аруханиют бануй 21 аль сехель пними точка. Ухмоша катув багдамот шеколь улам тахтон легабей улам эльон гу хмо гаргир 22 хардаль гаргир хардаль, то есть негет улам мале точка. Лахен коля нетинот шель гаэльон шеомрим нетина гдула уктана эйнота луи 23 багайльон эла бэхахшарат атахтон маши гумы сугаль латет атнаим шель Анутен Ширак Кама 24 Шатахтон Миштадель Латет Атнаим Бешиурзе Атахтон Мекабель точка. Кломар Има Тахтон Яхоль Латет 25 Акавана Альнетинот Гдолот Гумекабель Детинот Гдолот. Все, как мы говорили, еще он поясняет замечательно. В принципе, большинство пояснений он дает. Иногда мне надо что-то добавить, а он уже рассказывает уже полностью уже разведенные, а не концентрат. Шавей Сулам — это уже разведенное вино, да? Или молоко, или как, или что бы это ни было, но уже разведенное, добавленное уже на наши души, на человека, который исправляется, работает над собой. А уже может чуть-чуть добавить где-то такое, что-то где-то немножко непонятное, что-то такое, из Талмуда и так далее, и так далее. это я и стараться буду делать. Потому что он сам говорит за себя текст. 19. Валькен гакольгу царихла амин. И поэтому каждый должен понять, каждый должен верить, что ешь йотер дворим, что есть больше вещей, якорим, дорогих, вехашувим и важных, мимаша амекабель яхольница ерлацму, чем то, что получающий может лицаер обрисовать себе, лацму для себя, себе. 20 после точки. Киихоль гасагатав, ибо все постижения его, все постижения шеретахтон, нижнего, то есть нижней ступени, будем говорить, это нижняя ступень по отношению к верхней ступени. Человек по отношению к Творцу. Всегда мы говорим, нижняя ступень по отношению к верхней, верхней ступени. Не играет значения, не имеет значения на каком уровне. Еще раз. Ибо все постижения нижней, нижнего бнуим, они построены на аль-сехель гашми вехицони, на материальном разуме и на вне материальном и внешнем разуме. Точка. Маши имки на руханиют, а наоборот это, чего не скажешь, как мы говорили, это переводим обычно, о духовное, духовное. Бануи, оно построено, 21, аль-сехель пними, на внутреннем разуме. Точка. Охмоша готов багдамот, и как написано, и так же, как написано в видениях. В видениях. Каких видениях? Очевидно, видение к Зоору. Есть четыре разных видения к Зоору. Шеколь улам тахтон легабей улам эльон, что каждый нижний мир по отношению к верхнему миру, он как Гаргир Хардаль, он как зерно гречихи, гречичное зерно, Хардаль горчица, гречичное зерно, да? Это мостард. Мостард из горчицы. Да. Горчичное зерно, не гречичное, не гречичное, горчичное, окей. Горчица, Хардаль из горчицы, Гаргир это зерно. Зерно горчицы, оно очень самое малейшее, оно очень маленькие зернышки должны быть. Я даже их не знаю, не видел их, но они должны быть очень маленькие. Я вообще, да, когда растираю спину, и тогда я тоже делаю, не знаю, тоже делаю такие вещи. Делаю раньше. Маленькие такие горчичные зернышки. То есть верхний мир по отношению к нижний мир по отношению к верхнему в качественном отношении, он как зерно, горчичное зерно, негет по отношению к Оламале, к полному миру. Точка. Лахен. Коля не тяну от шеля Ильон. Поэтому. Все, как сказать, давания, все, что дает верхний, Шомрим нетина гдолау буктана, что мы говорим, это большой дар. О, да, дары. Поэтому все дары верхнего, что мы говорим, это большая, у это маленькая, это большой или маленький дар. Мы с нашей стороны нижний говорим, это большой дар, маленький дар. Эйноталуй вайльон не зависит, то есть не зависит от верхнего. Большой или маленький не зависит от верхнего. Эла бахар бахшарат атахтон, но только лишь в готовности, пригодности, готовности нижнего. А слово кошер. А пригодности нижнего. Понятно, да? Нижний пригоден к тому, он получает, он ощущает это как большой дар. И получает большой дар. Нет, маленький. Маши гумы сугальнатет от наим шелянутен. Значит, все зависит от пригодности нижнего, от того, что он, от того, как он в состоянии дать условия дать условия дающего. Так говорят на языке святом, дать условия, то есть ответить условиям дающего. Да? Ответить условиям, да? Соответствовать условиям. То есть верхний, то есть дающий дает условия, а нижний должен этим условиям, как сказать, соответствовать этим условиям. И эти условия, выполнить эти условия. А на иврите говорит дать условия. Снизу он должен еще дать условия, то есть дать такую силу, чтобы он соответствовал этим условиям. То есть все зависит от нижнего, сможет ли он ответить условиям, на условия, исполнить условия, выполнить условия дающего. Шарак кама, что лишь настолько, 24, Шатахтон Миштадель, насколько нижний старается латетнаим, однотетнаим, выполнить условия, дать условия, мы говорим выполнить условия. Бешиюрзе Атахтон Мекабель, в этой же мере, в этой же степени нижний и получает. Точка. Кломар, то есть има тахтон яхоль латет 25. Акавана альдетинот гдалот. То есть, он поясняет, что если нижний может выполнить, может дать, или может, мы говорим, выполнить, может дать кавану, это хорошо. Может дать намерение. Сделать намерение. Дать намерение на иврите стоит. На большие дары, альнетинот утолот, на большие дары, на большие, то, что дающий хочет дать, губы кабель натянут толот, то он получает большие дары. Понятно, да? Все зависит от наших, от нашей исправленности, пригодности к свету. А это все зависит от нас. 26. Ума гематнаим шаганотен роцелатет давка шагатахтон ямалеотам. Точка. Гало габоре вара эт 27. Гаулам банидава. Точка. Кломар. Ше эйн гу хас вишалом баля хисарон. Точка. Инкен. Лама гу царих шатахтон 28. Ямале рецоно ки илу зе нир э Шеганотен лоро целатет ло им ху ломекабель эйзет мура мияд 29 амекабель. Очень важно. Вся эта, казалось бы, казуистика, а здесь она не казуистика, то есть причинная связь, похожа на казуистику, не дай Бог. Но это именно понять надо, что это все эти причины и следствия, вопросы и так далее, они... Продолжим перевод 26 строчки. И вошла в кошка, кошка вошла и перебила меня. Умагаем от наим. А что же это за условие? Шаматен рацелате давка. Которые, очень важно это, которые дающий желает дать, именно дать. Шагатахтон именно для того, чтобы нижний Емалео там, чтобы нижний заполнил их, то есть чтобы нижний их наполнил их, то есть выполнил их. Так? Точка. Алога боре вара эт 27 гаулам бы не дала. Ведь Творец сотворил мир, ведь бы не дала. Как добровольное дело, добровольным образом, актом милосердия. Кломар, точка, то есть, шеэйн ухас вишалом ваалях хисарон, то есть, что он, не дай Бог, что он, Боже упаси, не обладатель недостатка, то есть, он не имеет недостатка. Точка. Имкен, если так, лама гу царих, зачем же ему, ну, требуется ему? Шатахтон, чтобы низ, нижний, 28, емалеруцано, чтобы нижний заполнил его желание, то есть выполнил его желание, то же самое. Киилу зенире, как будто бы это показывает, Шаганотен лороце латет ло, что дающий не желает дать ему, им гу ломе кабель, если он, дающий, не получит, эйзет мура, какое-то что-то взамен, мият а мекабель, из руки получающий. Что-то опять нас влево бросают. Что, как же так? Понятно. Пойдем дальше. 30. Ватшувагу зе шапоре гитна тнаим баэт анетина шагамикабель лоикабель это не дава Митсад 31 Гиштакакут Шелеме Кабель Афальпи Шега Гиштакакут Леганитина Ма Шеганутен Роцелатет Гу 32 Бишиюр Гадоль Меод Миколь Маком Роце Ганотен Ше Миссибазо Гу Царих Леватер Миликабель Рак Шиикабель 33 Это не дава Митсад Шиеш Ганаа Леганотен Шегуа Машпия Лагамикабель Шезе Никра Бахазаль Кольма Асеха 34. Евью лешем шамаим. Вело летоэлет ацмо. 30. Ваатшуваги. Ответ он в том. Зе шагаборе гитна тнаим. Тот факт, то, что Творец поставил условия, итна, это глагол поставить условия, поставил условия тнаим, баэтанетина, во время дачи, во время отдачи, во время его, как сказать, во время, когда он, во время дачи, нельзя так сказать дачи, но мы скажем дачи, когда он дал, Шехамикабель, лоикабель это дедава, чтобы получающий, какие условия он говорит, еще он говорит, чтобы получающий не получил это добровольное, этот добровольный дар, митсад 31 хиштакакудшеля макабель, со стороны страстного желания получающего. Афальпи, несмотря на то, шагайштакакут леанетина, что страстное стремление к этому, к, это, к тому, к дару, который дает, к дару, маша анотенура целатет, к тому, что дающий желает дать, гу, 32 выше юрга дольме, вот, оно, это страстное стремление, оно в грома в большущей степени, в очень большой степени имеется. Миколь маком, тем не менее, роце анотен, дающий, желает. Шемисибазо гу царих леватер милекабель, что по этой причине, то есть, что у него есть страстное желание получить, что этого недостаточно, конечно, что по этой причине ему требуется человеку отказаться, леватер, отказаться от получения. Ракши и кабель, только чтобы он получил, 33, это не дава, это добровольный, это добровольный дар. Митсад шееш ана алэ анотен, только лишь тогда это он хочет, чтобы он, человек, получил этот добровольный дар со стороны, то есть со стороны, что есть, у, есть наслаждение у дающего. Это условие. Шигу гамашпия лэгамэкабэль, что он дающий получающему. Шезэникра, что это называется вахазаль у мудрецов. Цитата. Коль маасэха, чтобы все твои дела, 34, Ихью лешем шамаем, чтобы они были ради, ради имени неба. Вело летоэлет ацмо, а не ради себя. То есть простого страстного даже желания что-то получить еще недостаточно. Надо сделать так, чтобы оно должно быть отношение такое, чтобы получить, чтобы сам дающий, сделать так, чтобы дающий от того, чтобы ты получил, что от того, что ты получаешь, чтобы получил удовольствие, удовлетворение дающий. То есть надо дать самому. Тогда получишь. Видишь, как интересно. Дай, тогда получишь. Тому, кто дает, тому тот и получает. 35. Улам црихим ладат Гатнай газе. Ма шагакадош баругу роце. Шикулам явду рак бишвело вело летуэл. Это 36 от смо. Эйно хас вишалом летуэлет габоре. Шигу хас вишалом ницрахлазе. Эласе шеганевраим 37 овдим бишвиль туэлет ашем зэгу вишвиль туэлет ганевраим. Кломар шеганевраим баэт кабалат 38 ганедава меганотен шло яргишу и не емут. Точка. Лахен гитсик ханотен гатнай газе шецрихим ласот гаколь 39 лешем шамаем вело летуэлет ацмо канай 35. Улам, однако, цехим ладат атнай газе, необходимо знать это условие. Маша акадош барагу роце, то, что святой благословенный он желает, шекулам явду рак вишвило, чтобы все работали только ради него. Велоле то элет 36 от смо, а не ради себя. Эйно хас вишалом лето элет аше аборе, что это не Боже упаси, что это Боже упаси не ради Творца самого, что он такое условие нам ставит. Шигу хас вешалом не царахлазе, что он, Боже упаси, что это ему, Боже упаси, требуется. Что поэтому он условие нам ставит. Элазе шаневраим, мно то, что творение 37 овдим бишвильту элэташем работают ради Творца, ради пользы Творца, так дословно. Бишвиль ради туэлет пользы Творца. Зэгу бишвиль туэлет анибраим, что это ради пользы творений. Понятно, что то есть он говорит, что то, что они будут работать ради Творца, это ради пользы творений. Потому что если работаешь, понятно, нет, даже здесь нечего уже разжевывать. Нечего разжевывать. Клумар, то есть Шаневраим, то есть что творение. Баэт Кабалат 38 Анедава Мианутен, что творение. Во время получения добровольного дара от дающего, шайоло яргишу и наимут, чтобы они не ощущали неприятность, неприятное ощущение, чтобы у них не было неприятного ощущения, и наимут неприятности. Точка. Лахен гетсиг ганутен, поэтому представил Ицик, представил дающий гатнай газе, это условие. Шецрихим ласот аколь, что необходимо делать все, 39. Лешем Шамаем, ради имени неба. Велоле тоэл этот смо, а не ради себя каналь, как сказано выше. 40. Ова амурна вин маши шаальну мадуа эйлу шелоро цим лекаем торау митцвот гэм и краим решаим. Точка. Гало, 41. А торау митцвот нитна хэдэй лизакот Бахем эт Исраэль. Кмо шомер Раби Ханания бен Акашья. Точка. Немца. Мише эйно 42. Мекаем Торау мицвот. Гуло и кабель. Тов веоник. Точка. Умадуа гэм некраим решаим. 42. 40. Возвращаемся на строчку 40. Увага мурна вин, а в сказанном и сказанного мы поймем Маша Шалму, то, что мы спросили. Мадуа эйлу шелород симлы кабель турау митцвот. Почему те, которые не желают исполнять Тору и заповеди, гэмникраим решаим, называются, они называются злодеи. Точка. Гало, 41. Гатурау митцвот нитна хэдэй лизакот бахэм эт Исраэль. Ведь Тора и заповеди дана единственным числом, но мы переводим множественным. Даны, чтобы очистить ими Израиль. И тоже можно перевести как удостоить ими Израиль. Они подобный, тот же самый корень. Очистить, интересно, как это святой язык передает силы сути, суть сил мироздания. Очистить и удостоиться — это имеет один и тот же корень. Что Тора имеет и Тора, и заповеди не даны, чтобы очистить ими Израиль. Кмоша омер Раби Ханания, как сказал Раби Ханания бен Акашья, сын Акашьи. Точка. Немца находим. Ми шейно 42 мы каем Тора умицвот. Что тот, кто не исполняет Торы и заповеди, Гулой кабельтова, он не получит добра и наслаждения. Понятно, да? Умадуа гэм некраим решаим. Это уже понятно, что они не получат наслаждения. Так? Они не получат добра и наслаждения. Почему нет? Это понятно, что они себя не очищают, да? И они не удостоятся получения этого. Это понятно уже, хорошо. Ну а дальше возникает вопрос у него. Умаду агэм некраим решаим. Но почему же они называются злодеями? А? Пойдем дальше, посмотрим, что он говорит. Понимаешь, почему же они называются злодеями, если я не хочу от тебя получить дар? Ты даешь, он дает дар, добровольный дар, правильно? А я не хочу взять, почему же я тогда злодей? 43. Элазе доме лерофе. Объясняет нам. Элазе домел рофе гадоль шеба левета бет холим шемонахим шам холим, бамахалат гасартан, шеги 44, махала рахамана лейцелан. Шело ехолим лацет мимена, вегомер, шееш ло труфа, шеим якаблу эт 45 гатруфа, кулам ешару вехаим. Точка. Вло од, эла шекулам ягиду ахарках, Шахшав анахну неганим 46 мяхаим. Точка. Кломар шехем ягиду шахшав ануруим шахая хедай легивалед бигдей лекабель гаганаот 47 Гаэйл. Точка. Ваахарках бетах коль эхад михем ягид бепемале парух шамар вая гаулам гайот шехем ихью 48 Немцаим баулам шикулотов 43. Я внимательно прочувствую, что он рассказывает нам. Элазе думе ле рофе гадоль. Но это он сравнивает, делает сравнение, проводит сравнение. Но это подобно великому доктору. Случаю с великим доктором. А он говорит просто, к великому доктору. Шебала вета холим, который большой доктор, великий, знаменитый, известный, который приходит, пришел в больницу. Шемонахим шам холим, куда положены, где кладут, куда кладут больных, болезнью сартан. Сартан — это рак. Шагимахала, что это болезнь, 44. Рахамана лицалан. Такое есть, говорят, Боже упаси. Боже, чтобы избавил нас Бог от этого. Арамейский. Рахамана лицалан. Чтобы нас Боже нас избавил от этого. Такое так говорят. Шело ехолим лацет мимена. Что такая болезнь, Боже упаси. Боже упаси, что невозможно из нее выйти. То есть невозможно излечиться из нее. Вегомер, а он говорит, это доктор великий, шеешло труфа, что есть у него лекарство. Шиими каблу эт 45 атруфа, что если получат, если примут это лекарство, принять и получить одно и то же, что если примут это лекарство, кулам ешару бахаим, все тогда они останутся бахаим при жизни. То есть все останутся жить. Мы говорим на русском, по-русски. Точка. Вло от, и не только это. Более того. Вло от, более того. Дословно, вло от, не только это, но мы переводим, но более того. Эла, шекулам ягиду ахарках. Но не только это, он говорит. Что, более того, что все после этого расскажут, Шахшав анахну наганим 46 мяхаим, что теперь мы наслаждаемся жизнью, от жизни, так говорят, пишется. точка 46. Кломар, то есть, Шахем Ягиду, что они расскажут, Шахшаб Анураим, что теперь мы видим, Шахая Хедай Загивалет, что стоило было родиться, Бехдей Ликабель Аганаот, 47 Аэйлу, чтобы получить эти наслаждения. Точка. Вахарках бетах коль эхат микем ягид пепемале. И тогда, разумеется, что каждый из вас скажет полным голосом, здесь он говорит полным ртом, но мы переводим полным голосом, да? Полным ртом, то есть полным сердцем, можно сказать, но он говорит полным ртом на иврите. Барух, а полными устами. Так это есть, конечно. Устами мы же говорим молитву и говорим благословение. Цитата. Благословение. Барух, барух шамар, вагая волам. Благословен источник жизни. Я так сам перевожу. Барух просто не так переводите. Благословен тот, который сказал и стал мир. Он сказал и стал мир. Хейот шахем йихью, так как они будут, 48, немцаим баулам шоколотов, так как они найдут себя, окажутся эти больные, которые излечились, что они тогда окажутся в мире, который полон добра. Переворачиваем страницу. Теперь 16-я страница. Улам. Это я тоже переводил или нет? Улам. Есть куцата нашим. Первая строчка. Шахем лонотним ларофе лайканес лавета холим. Точка. Вафилу шарофе нихнас. Два. Лахар кама гавцарот. Венотен гатруфа шило лахолим гаквуца газот омдим бетокев умафриим три шило лекабель пашум офен эт гатруфа шель арофе. Точка. Убеоререт ашила эйзешем ехолим вицрихим четыре латет лаквуца газот шелонот ним лирпот эта холим аэйлу мисибатша холим Мунахим Тахат 5 Шитатам Везегу Митаам Шеколь Зман Шехем Холим Аз Еш Парнаса Лагаквуца Газот. Точка. Маше Имкен Им 6 Хем Яхлиму ми махалатам ми аз ло йехье лагакводца газот парнаса точка уветах шахем некраим башем решаим точка. То есть он все еще дал пример нам, дает пример, продолжает нам с этим примером, с доктором, чтобы дать нам ответ на тот вопрос, который он поставил. Который он поставил в строчке 42 после точки. Последнее предложение после точки в середине 42. Он спросил, что эти люди, которые заранее, что те, которые не хотят учить Тору, и мицвот. Ну хорошо, они не получат добро и наслаждение. Так от этого. Если они не будут учить, они не получат. Правильно? Мы говорили. Потому что только Тора и мицвот дал Творец, чтобы можно ими очиститься и удостоиться света. Но мадуа эм некраим решаим, почему же они называются злодеями? И поэтому он сейчас рассказал этот рассказ, начал рассказывать рассказ о докторе, который желает, это, кстати, имеет лекарство, которое может излечить от болезни, которая неизлечимой, казалось бы. Идем дальше. Страница 16. Перевод. Первая строчка. Улам еш куцата нашим, но есть группа людей. Шагем лонут ним леарофе, что они не позволяют доктору лейканес левет холим войти в больницу. Точка. Ваафилу шагарофе нихнас, и даже если доктор уже и вошел, два, лахар кама гавцарот, после множества убеждений, да? Что он их убеждал много, и все. Даже если он вошел уже, венотена труфа шело леахолим, и дает лекарство свое больным, гаквоца газот омдим Бетокев у Мефриим. Эта группа, она стоит, как сказать, в силе своей, и мешают. Три. Шелоле кабель башум офен, чтобы никаким образом не получать это труфа шеля руфе, лекарство доктора. Умеоререт ашила, и возникает вопрос. Эйзешем ехолим вицрехим латет лаквоца азот. Возникает вопрос, какое имя можно и необходимо дать этой группе? Шелонот ним лирпот это холимаил, которые не позволяют вылечить этих больных. Месибат шахолим мунахим тахат шитатам, по причине того, что больные, они оставлены на их власть, на их попечение, под их властью. Или мы говорим на их попечение, да? Под их властью. Точка. Пять. Везегу таам. И это смысл того, шеколь зман. Это потому. И это смысл этого в том, хочешь сказать. Шеколь зман шехем холим. Что пока все время, мы говорим, пока они больны, эти люди, аз еш парнаса лаквоца азот, то есть заработок у этой группы. Понятно? Точка. Маша имкен, чего не скажешь им, чего не скажешь, шесть, гэм, им, гэм, если им, если они, яхлимум, и будут излечены, излечатся, ми махалатам, от своих болезней, от своей болезни, от своей болезни. А злой гела акуца, а зот парнаса, тогда не будет у этой группы заработка. Понятно? Точка. У ветах шехем никраим башем решаим. И, конечно же, разумеется, что они называются именем злодеи. Так? Мы остановимся на этом, да? И перейдем ко второй части урока номер 17. Эцхаим.